Диана заметила его черный носик. Влажный, дрожащий носик высунулся из-под покрывала. Вместо того, чтобы отскочить, Стелла подползла поближе. Будто желая подбодрить щенка, она демонстрировала небывалую храбрость. Ее усики дернулись, и она ткнулась своим розовым носом в его черный. «Он выходит!» — прошептала Эми, сцепив пальцы. Они знали, что он вылезал по ночам, чтобы поесть и воспользоваться кошачьим туалетом Стеллы, потому что после него оставались явные следы. Но до сих пор, точнее до этого момента, Орион был чересчур робок и боялся показываться на глаза людям. От одной мысли о том, какие кошмары загнали его так далеко под кровать, у Дианы перехватило дыхание. Джулия вздохнула. Орион заскулил, и Стелла пискнула. Диана улыбнулась Эми, но, отвернувшись от щенка и кошки, она почувствовала укол в сердце. Сказав себе, что причиной тому жестокость, которую пришлось пережить песику, она понимала, что это еще не все. Животные принюхивались друг к другу. Стелла, пугливая кошка Дианы, выманивала побитого собачонка на свет Божий. «Она подзывает его!» — восторженно воскликнула Эми. Внезапно Диана осознала, что вызвало боль в ее сердце. Она стала свидетелем волшебства любви, даровавшей силу слабым, чтобы они вселили надежду в тех, кто утратил веру. Диана всегда мечтала о подобной любви, той, что сделала родственными душами необычную кошку и щенка. «Хороший мальчик», — сказала Эми, опустив руку. «Помнишь меня? Я кормила тебя сыром и спасла тебя», — добавила Диана. Она была ближе, поэтому пес подошел к ней. Он боязливо лизнул ее ладонь и отпрянул. «Сюда, Орион», — сказала Эми. И Диана всем своим существом хотела, чтобы щенок послушался ее. «Сюда, малыш!» Орион направился к Джулии. Он прикоснулся носом к пальчикам ее ног, пяткам, лодыжкам. Стелла неотступно следовала за ним, замирая, словно вкопанная, каждый раз, когда он оборачивался. Руки Джулии парили над псом, будто благословляя его. Сквозь сетчатую дверь дул ветерок, и Орион проковылял туда, чтобы вдохнуть запах внешнего мира. «Я ему не нужна», — горестно произнесла Эми. «Он меня позабыл». «Погоди, Эми», — сказала Диана. Очень медленно Орион обернулся к Эми. Стоя на полу всеми четырьмя лапами, он долго и пристально вглядывался в нее. Возможно, она ассоциировалась у него с побоями и зловещей жизнью под каблуком Бадди. Может быть, ее запах заставил его припомнить тот ужас. Диана видела, что у Эми задрожали губы. Ребенок протянул руку. Орион прошел через комнату, осторожно, не сводя с нее глаз. Эми не убирала руку. Он понюхал ее пальцы. Маленький шажок, и он лизнул ее ладонь. Эми беззвучно плакала. Пес облизывал ее руку, а закончив, он позволил ей погладить себя по голове. «Любовь — это чудо», — подумала Диана. Она лежала на кровати, а вокруг нее расцветала любовь. Щенок склонил голову на колени Эми, и она уткнулась лицом ему в шею. Диана помахала Джулии, и ей показалось, что Джулия тоже махнула в ответ. Родственные души оставались. Они помогали друг другу справляться с трудностями. Они понимали, что любовь была ничем иным, как настоящим чудом, сопровождающим нашу жизнь сквозь дни и годы. Диана закрыла глаза, думая о Макинтоше, который остался. Сегодня она чуть не нагрубила Алану, что случалось уже не впервой, но он по-прежнему был рядом. Она напомнила себе, что на вечер у него было назначено свидание, и вдобавок она гадала, почему ее снедала ревность к совершенно незнакомому человеку, женщине по имени Беттина Гори. Пес гавкнул, и еще не открывая глаз, она услышала, как Эми сказала: «Не бойся, Орион, твой дом теперь здесь». Поскольку Люсинда была почетной гостьей, она решила, что может пригласить на танцы в библиотеку любого по своему усмотрению. Ее выбор пал на Диану и Эми. К Джулии на эти часы они пригласили сиделку. И в отсутствие хозяев Орион должен был оставаться в доме за главного и в качестве сторожевого пса. Танцы проводились в помещении самой библиотеки во вторую субботу августа. Диана взяла Эми в поход по магазинам, и они купили себе платье в Шунер-шоп, что в Эссексе. Это был самый главный местный магазин, где приобретались все маломальски важные туалеты. Диана была в нем трижды вместе с матерью, и теперь она радовалась тому, что попала себе в компании Эми. «А как тебе это?» – спросила Эми, появившись из примерочной в желтом платьице, подчеркивавшем красоту ее темных кудрей и очарование зеленых глаз. «Ты выглядишь бесподобно», — сказала Диана. «Правда?» — спросила Эми, поворачиваясь перед зеркалом. На ее лице отражалась застенчивость, гордость и волнение. У Дианы сложилось впечатление, что она никогда раньше не бывала в приличном ателье. «Конечно», — сказала Диана, подкатив коляску Джулии, чтобы и она могла посмотреть на Эми. «Благодаря тебе я чувствую себя настоящей принцессой», — сказала Эми, бросившись в объятия Дианы. «Я никогда еще не была в подобном месте. Спасибо». По дороге домой Эми затихла. Когда они проезжали Болдуин-Бридж, она устремила свой задумчивый взгляд вдоль реки Коннектикут к проливу Лонг-Айленд-Сайленд. «Что-то не так?» – спросила Диана. «Да нет, все в порядке. Ты действительно неотразима в этом платье». «Хм, я знаю, кто еще согласился бы со мной», – сказала Диана. Эми подняла голову. «Твоя мама», – сказала Диана. «Ты хотела бы показаться ей?» «У нее мало хороших вещей», — сказала Эми, уставившись на свои ботинки. «Я боюсь, что она расстроится». Обычно матери надеются, что у их дочерей будет то, чего они сами были лишены. По приказу суда Эми запрещалось возвращаться домой в течение 90 дней. И сейчас они были на середине этого срока. Ее маме предоставили право посещать дочь при том условии, что она избавится от Бади. Было решено, что Тесс Брукс могла приходить на встречу с Эми к Робинсом в субботу утром, но она уже дважды отменила визит, сославшись на болезнь. После каждого отказа ее матери Диана пристально наблюдала за Эми. Эми переставала играть с Джулией, общаться, есть и просто смотрела телевизор. Она часами глядела на экран, не обращая внимания на то, что там показывали. Когда Диана или Люсинда спрашивали ее, как она себя чувствовала, Эми отвечала, что не расстроена тем, что мама не пришла. Просто ее мама частенько хворала. Но Диане было понятно, что она безумно тосковала по матери. Просыпаясь по ночам, она слышала, как Эми рыдала, уткнувшись носом в подушку. Это печалило Диану еще больше, потому что Тесс обещала занести свидетельство о рождении Эми.